Мария Голованивская. Зигмунд Фрейд. Введение в психобизнес. Кто такой психоаналитик, сегодня знает каждый. И каждый знает, что его услуги – дорогое удовольствие. За 45 минут полной словесной раскрепощенности вам придется заплатить от 50 до 250 долларов. Тем не менее, в Америке этим увлекается каждый седьмой, в Европе каждый пятый. Человека, придумавшего такой заработок, зовут Зигмунд Фрейд. О его теориях известно много, о нем самом мало. Он не хотел, чтобы о нем знали. «Ненавижу этих писак!» — рычал Фрейд, вертя в руках свежий экземпляр своей очередной биографии. «Тысячу раз повторял, что общественность не имеет права на мою личную жизнь. Помру тогда, пожалуйста, и Цвейк туда же. Хочет, видите ли, увековечить мою жизнь». Я ему так и написал. Кто становится биографом, обязуется лгать, утаивать, лицемерить, приукрашивать и скрывать свое собственное недопонимание. Биографы Фрейда недоумевали. Но надо же, какая цаца! Всю жизнь беспардонно копался в чужих жизнях, а тут на тебе. Тогда все только и говорили, что о переизданной истории 18-летней Доры, пришедшей к Фрейду с жалобами на непрерывный кашель, хрипнувший голос и боли в руках и ногах. Полежав часик-другой на знаменитом психоаналитическом диване, Дора призналась: друг семьи пытается ее соблазнить, а родители ее жалобам не верят. Начались долгие месяцы психоанализа. «А знаете ли вы, что такое мастурбация?» — сказал ей однажды Фрейд, поблескивая очками. Дора залилась краской. «А что такое оральный секс и однополая любовь?» Фрейд курил одну сигару за другой. За стеной дыма Дора плохо видела его лицо. Фрейд говорил быстро, эмоционально. Он подробно рассказал девушке о половых извращениях, пытаясь внушить ей, что между нервным кашлем и оральным сексом есть прямая связь. 31 декабря 1900 года пациентка сбежала от него, и Фрейд изложил результаты этого опыта в специальной статье «Фрагменты анализа истерии. Дора». Европейская общественность начала века, взахлеб предававшаяся упадничеству, зачитывалась статьей и проявляла к личности автора недюжинный интерес. Да кто он такой, этот венский профессор, приписавший всему человечеству самые низменные с точки зрения этого человечества инстинкты? Кто он такой, якобы доказавший, что каждый мужчина испытывает влечение к своей матери, а каждая женщина подсознательно желает разделить ложе со своим отцом? Кто были его родители, и как у него самого-то со всей этой гадостью? Давать ответы на эти вопросы Фрейд не хотел, отказывая в аудиенциях потенциальным биографам. В подвалы собственного подсознания он не желал допускать никого.